Как обмануть свое эго? Есть еще такой момент. Я рисую образ, я подключаю к нему ощущения, но мой ум и мое эго говорят: «Этого не может быть. С чего ты взял? У тебя не получится». Внутри — оппозиция. Внутри — сопротивление. Внутри — саботаж, потому что наше эго так устроено, что оно верит только в то, что уже было раньше, и в то, что уже случилось, а в новое оно нас не пускает. И эго всегда препятствует реализации, словно ставит защиту. Если бы эго не было, мы бы мгновенно все реализовывали. Но, с другой стороны, это и хорошо, потому что если бы мы мгновенно реализовывали все, что мы хотим, это бы имело и обратную силу. Например, ты увидел человека, больного раком, и подумал: «Хоть бы я так не болел». И ты бы сразу сам заболел. Но эго этому препятствует. Или человек попал в аварию. Ты мысленно эмоциями присоединился к этому, подхватил бы эти вибрации и сам бы в аварию попал. Таким образом, эго нас сохраняет, и мы можем пробить только ту реальность, на которой силой воли длительное время сохраняем фокус своего внимания. Это будет, я в это верю». Так мы обманываем наше эго, и тогда оно сдается. Есть техника, которая кажется глупой, но она очень сильная. Она помогает снизить сопротивление эго и перемещает вашу энергию в тот модуль, где ваше желание реализуется. Берете то, что вы хотите реализовать. Например, «мне нужен автомобиль» или «мне нужно исцеление». Как же обойти эго? Пишите, какой автомобиль вам нужен. 15-20 пунктов в подробностях. И затем пишите 15 пунктов, почему автомобиль может к вам прийти и какими путями. Причем эти пути могут быть даже фантастическими. Смысл в том, что вы показываете своему эго, своему сознанию, своему уму, что существует множество вариантов, как это может прийти в вашу жизнь, не ограничивая Бога. Например, «я хочу автомобиль. Ко мне придут деньги, я его куплю. Мне родственники дадут деньги, и я его куплю. Я найду деньги, и я его куплю. Я выиграю в лотерею, я буду молиться, придут ангелы и архангелы, и после молитвы я найду деньги на автомобиль. Прилетят инопланетяне и подарят мне деньги на авто, потому что я понравился им и Богу. Я буду настолько эффективным специалистом на работе, что мой начальник подарит мне автомобиль». И вот так 15 способов, которые могут быть смешными, нереальными. Как может произойти исцеление? «Я исцелюсь после личной молитвы Богу. Я исцелюсь после того, как попрошу ангелов меня исцелить. Я исцелюсь, потому что я учусь в школе Михаила Агеева. Болезнь не может оставаться в моем теле. Я исцелюсь после прослушивания медитаций. Я лягу спать и проснусь здоровым. Я исцелюсь, потому что мое тело вспомнит матрицу памяти нормы. Я выйду замуж, потому что я красивая. Я выйду замуж, потому что мои вибрации поднимутся, и мужчины начнут меня замечать. Я выйду замуж, потому что Творец меня любит и даст мне самого лучшего мужа». 10-15 причин, почему у тебя это может быть. Итак, прорабатываем любое желание. В чем суть упражнения? Вы смещаете энергию в конечный результат, что у вас это будет, что это возможно. Вы обманываете эго. Потому что эго каждый день говорит: «этого не будет, потому что…» А тут вы ему говорите: «нет, это будет, потому что…» То есть тебе эго три варианта, почему этого не будет, а ты ему 15 вариантов, почему это будет. И тогда эго успокаивается. Ум успокаивается, и реализация идет быстрее. Ценность этого упражнения — сместить энергию в будущее в сторону реализации. Еще одно упражнение, которое помогает реализовать желаемое. Берем лист бумаги и перечисляем все сферы своей жизни — здоровье, финансы, служение, семья, хобби. И затем пишем, какой бы хотели видеть эту сферу через год, если бы не было никаких материальных ограничений и физических. Допустим, жилье. Где бы я хотел жить, если бы у меня не было проблем с финансами? Путешествия, если бы не было никаких ограничений. Здоровье. Допустим, Бог дает мне новое тело. Каким бы я хотел его видеть? И расписываете. Отношения. Какие бы идеальные отношения ты хотел? И подробно расписываете, детализируете. Ваша энергия перемещается в будущее, в сторону желаемого. И тогда то, что вы хотите, быстро и легко приходит в вашу жизнь. Иногда задают вопрос, сколько по времени делать это упражнение? Визуализация, ощущение. мне откликаются два мнения на этот счет. Абрахам Хикс, эксперт в ченнелинге по материализации. Он выяснил, что достаточно 1,5 минуты в день ощущать то, что ты хочешь, по каждому вопросу. 1,5 минуты о здоровье, 1,5 минуты о служении, 1,5 минуты о машине. Это не должно быть работой. Это должно быть в радости, в благости, когда ты на такой драйвовой волне. Поместил себя, помечтал, пережил это, погрузил себя на 1,5 минуты в желаемое. И есть второе мнение по этому вопросу, которое мне откликается еще больше. Я делаю это столько времени, насколько мне это приятно. Приятно мне 3 минуты, значит, 3 минуты делаю. Приятно 5 минут, значит, 5 минут. Потом этот поток уходит, и упражнение начинает восприниматься как труд. Тогда я перестаю его делать. Осознанное творение похоже на занятие любовью. Есть яйцеклетка, есть сперматозоид. И их соединение происходит, когда это приятно. Когда близость становится работой, это уже не радость и не осознанное творение. Это уже каторжный труд.